Глава 10. Задержанных отвезли в следственное управление. Но до того допросили сами. Прямо на борту Лениного катера. Разумеется, допрашивала не Лена и не Федор. Сначала бандиты от всего начали отказываться. Но когда узнали, что перед ними не полицейские, а военная контрразведка, в которой умеют допрашивать и развязывать языки даже самым неразговорчивым людям, нехотя во всем признались, но всячески преуменьшали свою вину. Сказали, что Баруздина убили, когда хотели просто с ним побеседовать, а он полез в драку, в процессе которой случайно получил смертельную рану. И Лоленков, которого они вызвали в гараж от имени Баруздина, первый начал стрелять. Им ничего не оставалось, как выстрелить в ответ. «Кто именно выстрелил?» — спросил присутствующий при допросе Федор. Бандиты переглянулись, а потом начальник службы безопасности банка показал на Труханова. «Да, Александр Петрович и стрелял. У него при себе волына была. Мы потом ее отобрали, чтобы он на нас еще жмуриков не повесил». «Вы че, уроды?» — закричал Труханов. «Я же защищался! Откуда мне было знать, что у этого козла травматика? Он когда палить начал, загрохотало не слабо, и я чисто машинально, я даже не думал, что прямо в сердце попаду. Я в руку ему целился, и вообще требую адвоката, я больше никого не убивал». Его с подручными повезли в следственное управление. Федор поехал со всеми, попросив Лену забрать Шарика и дожидаться его дома. На борту катера, разумеется, никаких драгоценностей не было. За те 2 часа, что Лена взяла на то, чтобы привести себя в порядок, она успела отвезти саквояж в более надежное место, где были несгораемые сейфы и вооруженная охрана, а на следующий день уже была назначена экспертиза. Лена с Шариком дома ждали возвращения Федора. Лена смотрела на выставленную посредине стола золотую девушку, а Шарик, растянувшись на полу, грыз кости, что Лена купила для него по дороге. Хрустел он громко, и от костей ничего не оставалось. Ни крошки, ни трухи. На душе Самохиной было легко, и не только от того, что все наконец закончилось, и теперь можно ничего не бояться. Потом вернулся Федор и рассказал все, что ему удалось узнать. Как выяснилось, Володя Баруздин сразу связался именно с Трухановым, сообщил, что у него есть огромное количество ювелирных изделий, созданных в позапрошлом веке и раньше русскими и парижскими мастерами и самим Фаберже. Он прислал несколько снимков, и Труханов понял, что это серьезное предложение. Правда, бодибилдер попросил слишком много. Почему-то Володя посчитал, что общая стоимость изделий никак не меньше 500 миллионов евро. Попросил заплатить ему половину стоимости. Труханов, поняв, что тот просто набивает цену, готов торговаться и значительно снизить размеры претензий, договорился о встрече. Но это Саша сам так утверждал. Его подручные сознались в том, что пришли к Баруздину без предупреждения. Володя встретил их с грифом от штанги в руках, а потому встреча с самого начала не задалась и не смогла пройти в теплой и непринужденной обстановке. Хозяин сбрасывать цену отказался, уверяя, что у него есть уже надежный клиент, который заплатит все, забирая по частям в течение года. Но через какое-то время бодибилдер расслабился, наклонился положить гриф на пол, а когда выпрямился, на его шее уже была удавка. Он был силен, вырывался и в какой-то момент чуть было не освободился, но на нем висели 3 мужчин. Задыхаясь и пытаясь сохранить жизнь, Володя кричал, что при нем нет драгоценностей, что они у надежных людей. Разделавшись с бодибилдером, бандиты проверили его последние звонки. Чаще всего Баруздин звонил Лоленкову, и самые долгие разговоры вел именно с ним. А потому связались именно с Сергеем. Сказали, что надо обсудить условия продажи, и назначили встречу в том самом гараже, который однажды посетил и Труханов в компании инструкторши по йоге. Володя иногда разрешал коллегам проводить там время. Лоленков на свою беду подумал, что разговаривает с Баруздиным. Но Труханов и его приятели утверждают, что они никого больше не убивали, — закончил свой рассказ Федор. «Они не признаются в убийстве Смирновых?» — спросила Лена. «И вряд ли признаются. Так они убили 2, и адвокат в суде будет доказывать, что убийство в обоих случаях произошло при превышении пределов необходимой обороны и не было спланированным, и не является результатом предварительного сговора группы лиц с целью извлечения материальной выгоды. Банкиру нашему грозит 10 лет, а то и гораздо меньше при хорошем адвокате. А защитник у него один из лучших в городе. Но если следствию удастся доказать, что Труханов был еще организатором убийства безоружной молодой семьи, то лет 20 он получит, и его подельники столько же. Но пока все они в один голос утверждают, что в квартире Смирновых не были, и доказательств у следствия нет. А подозреваемые весьма уверенно заявляют, что на момент убийства Ирины и Алексея Смирновых находились в другом месте. Лена заметила, что у ноутбука открыта крышка, подошла, чтобы нажать на кнопку выключения, и увидела на экране несколько мужских фотографий. «Откуда это?» — удивилась она. «Программа сработала. Та, что я скачал перед нашим уходом», — объяснил Федор. «Ты выделила на снимке человека, и программа автоматически включила режим поиска. Давай посмотрим». Фотографий было несколько десятков. На всех лысоватые мужчины. Лене даже показалось, что они все похожи друг на друга. И все же программа выделила три снимка, на которых с наибольшей степенью вероятности был запечатлен один и тот же человек. И едва взглянув на эти снимки, Федор и Лена поняли, что это именно тот человек, который был им нужен. На одном фото он стоял возле черного внедорожника, на другом — обнаженный до пояса, вместе с таким же полуголым приятелем. Обнимал стоящую между ними молоденькую счастливую девицу. Оба парни были накачаны, второй был выше и мощнее. И это был Владимир Боруздин. На третьем снимке лысоватый парень был запечатлен в момент схватки каратистов. Федор изучил последнюю фотографию очень внимательно. Судя по цвету поясов, коричневой с золотой полоской, это схватка бойцов первого Кю, что по классификации кюкюсинкай карате означает «зрелость», то есть «высшая ученическая степень», — сказал он. После чего можно получить первый дан кюхай, то есть старший. Но подпись под снимком меня смущает. Здесь написано «мой хекунин кумите». В это поверить сложно, потому что это прохождение экзамена, а потому пояс должен быть черным. Но в любом случае, имеет он кохай или сэмпай, боец этот лысый, серьезный, с хорошо поставленным ударом. И Арину Смирнову убили именно ударом в грудь. Прости за подробности. Откуда ты все знаешь про карате? Все детство им занимался, до самого окончания школы. А когда поступил в училище, уже не было возможности посещать занятия. Но боевое искусство там не самое главное. Кёкусинкай — это тренировка духа, воспитание сердца, путь к мудрости и служение идеалам. В этом виде карате запрещен удар рукой в голову, потому что считается смертельным. Они продолжили искать всю информацию о человеке с фотографии и очень скоро узнали о нем все, что возможно было выудить из интернета. Звали парня Анатолий Котляр. Он и в самом деле занимался кюкюсинкай карате, достиг мастерского дана, но был лишен его за нарушение клятвы, по которой последователи Мацутасу Уямы, основателя кёкусинкай, должны воздерживаться от насилия и быть образцами добродетели и скромности. 15 лет назад Анатолий получил 10 лет за убийство, но отсидел меньше 5. Потом трудился инструктором по боевым искусствам в разных клубах. «Вот он-то нам и нужен», — подытожил Федор. «С утра поисками и займемся. «Завтра с утра у нас экспертиза», — напомнила Самохина. «День завтра длинный», — произнес Федор. «Да и сегодня, вон, сколько сделали. Можно даже Светлане позвонить и утешить ее, насколько это возможно. Сообщить, что убийц ее мужа задержали, и теперь им предстоит суд». «Совсем забыла», — всплеснула руками Лена. Она набрала номер, начала рассказывать. Лаленкова слушала молча, и Лену это немного удивило. «Конечно, для тебя это слабое утешение, но все таки «Ничего уже не вернуть», — наконец произнесла Света. Было слышно, как она вздохнула, а потом спросила. «А драгоценности у них нашли?» «Так у них и не было ничего. Сережа, как сегодня выяснилось, оставил клад у меня, спрятал под ванной, когда мыться приходил». «Ты их нашла?» — воскликнула Лаленкова. «Так я об этом и рассказываю. Заглянула под ванну и обнаружила». «Погоди!» — снова вскрикнула Света. Помолчала несколько секунд, очевидно, приходя в себя после услышанной новости, и спросила тихо. «И что ты собираешься с этим совсем делать?» Самохина не ответила сразу, посмотрела на Федора, который делал какие-то знаки. Наконец поняла, что он от нее добивается, и призналась. «Сдам государству. Завтра этим и займусь. Сегодня уже поздно звонить куда-либо и решать такой важный вопрос». «Сегодня поздно», — повторила Светлана и тут же продолжила. «А я на Южном кладбище. Ездила договариваться по поводу могилки для Сережи. Не знаю, как теперь выбираться отсюда. Сюда приехала на такси, а теперь вызвать не могу. Никто не хочет на кладбище ехать, а общественного транспорта нет. Ты не можешь за мной сюда приехать? У тебя ведь есть машина? Полчаса туда и полчаса обратно. А заодно, может, я к тебе зайду, посмотрю в последний раз на этот проклятый клад. Если ты разрешишь, конечно. Так заскочишь за мной?» «Разумеется». Федор, конечно, решил сопровождать Лену и взять с собой Шарика, чтобы погулял немного. «Собак на кладбище не пускают», — напомнила Самохина. «К тому же в машину мы все не поместимся. Шарик один занимает все заднее сиденье. И потом Света может испугаться огромной собаки. Она же не знает, что Шарик добрый. Погуляйте во дворе, а я быстро съезжу». Молодой человек спорить не стал. Перед уходом Лена спросила. «А зачем надо было обманывать Лаленкову, говорить, что ценности у меня?» «Просто хотел проверить ее реакцию», — ответил Федя. Лена была уже на половине пути, когда Федор позвонил. «Мы с тобой в попыхах упустили нечто важное. Номер телефона Кондрашовой был забит в память аппарата Лаленковой. Кондрашова существует в реальности, и она знакома с лысым спортсменом Анатолием Котлером. А вдруг на страничке Светы откровение о красоте лысых мужчин выложено неспроста?» «Может быть, просто совпадение? К тому же, если Кондрашова знакома с убийцей, это не значит, что Света тоже его знает. Скоро я привезу Лаленкову, и мы с ней побеседуем. Вряд ли Света будет что-то скрывать, если мы скажем, что ее знакомый подозревается в причастности к убийству наших друзей». «Погоди», — продолжал Федор. «Кроме того, по времени совпадает продажа фабрики Кондрашовой и досрочное освобождение Анатолия. Ей нужны были деньги для покупки его свободы. А потом мы упустили из вида, что Лаленкова якобы провела 2 дня у своей бывшей коллеги, а мы-то знали, что Кондрашова уже неделю отдыхает в Абхазии». «Я забыла. Я же не принимала ее в расчет. Но разве это сейчас важно?» «Не спеши», — начал было Федор, но связь прервалась. До кладбища Лена добиралась чуть больше получаса. Небо уже начинало темнеть. Подъезжая к воротам, Самохина рассчитывала увидеть ожидающую ее Светлану, но Лаленковой не было видно. Пришлось набирать ее номер. Света ответила, что стоит возле будущей могилки мужа, очень устала, ей очень грустно, нервы не могут успокоиться, а до въездных ворот идти больше километра, а потому просила подъехать к ней. «Минуешь ворота, — объяснила она, — 100 метров прямо, потом развилка. Повернешь направо и снова прямо до мусорного контейнера, а там налево и прямо немного вниз, до упора. Там роща небольшая, и я стою». Самохина медленно ехала мимо рядов могил, народу на кладбище не было, а после мусорного контейнера кладбище закончилось. Узкая извилистая грунтовая дорожка спускалась вниз к растущим неподалеку березам. Самохина подъехала к рощице и увидела сидящую на деревянном ящике Лаленкову. Вышла из машины и подошла к ней. «А почему место именно здесь выделили? В такой глуши?» — спросила Лена. «Здесь дешевле», — вздохнула Светлана. «Давай посидим здесь немного». Было непонятно, почему вдруг Лаленкова хочет задержаться. Лена посмотрела по сторонам, обернулась и увидела подходящего к ним мужчину, которого прежде не заметила. Очевидно, он скрывался за березами. Голова мужчины была гладко выбрита. «Твой знакомый?» — спросила Лена. Светлана не ответила, но отошла в сторону. «Ключ от своей квартиры отдай», — приказал лысый, приблизившись. «А еще код, чтобы снять сигнализацию». Их разделяло 5 шагов. Самохина отступила еще на шаг и чуть повернула корпус левым плечом вперед, ожидая нападения. «Да нет у нее никакой сигнализации!» — почти весело прозвучал голос Лаленковой. «Ключ!» — повторил лысый и, сделав еще 2 шага, протянул руку. Еще шаг и резкий выпад. Лена не успела увернуться, лишь наклонила голову, а потому кулак, летевший в ее подбородок, угодил в верхнюю часть лба. Что-то сверкнуло перед глазами, небо перевернулось, в спину ударила поверхность земли. «Глупо как!» — подумала она, понимая, что не сможет сразу подняться. Голова гудела, как колокол. Потом вдруг в сознании прорвался голос Лаленковой. «Ты ее «Того?» «А ты как думаешь?» — ответил мужской голос. «В первый раз, что ли? Только, кажись, пальцы себе выбил. Не дай бог, если опять пястные кости сломал. Ну что стоишь? Обшмонай ее карманы. Ключи от квартиры, от машины, документы, деньги. Все, доставай!» «Зачем деньги и документы?» «Тропешник найдут рано или поздно. Пусть думают, что это ограбление. И что ж я так неудачно вломил? Ну, это рука. Ну, че ты стоишь, как столб? Работай давай!» Лена понемногу приходила в себя. Увидела ноги Светланы, которая подошла и наклонилась над ней. «Она точно мертвая, а то глаза у нее открыты. Доставай давай!» Рука залезла в карман джинсов, достала ключи от машины. Потом ощупала другой карман. «Больше ничего», — произнесла Ленкова. «Ключи от дома она, наверное, в машине оставила. В бардачке или в сумочке». Лена воспользовалась моментом и ухватила Светлану за кисть. Вывернула ей руку. Ленкова вскрикнула и повалилась на бок. Самохина тут же поднялась. «О-о!» — удивился Котляр. «Какая живучая девочка попалась!» Он поднял травмированную руку и подул на пальцы, показывая, что сейчас ею и ударит. Но попытался ударить в прыжке левой ногой и промахнулся. Самохина отступила на шаг и тут же ушла вправо. Светлана поднялась с земли и отбежала в сторону. «Какая ловкая девочка!» — продолжал восхищаться каратист, разворачиваясь и начиная раскачивать корпус. «Девочка, как видно, прошла курсы самообороны, но только шансов у девочки против дяди никаких. Дядя опытный». Самохина уже не сомневалась, что теперь он ударит левой рукой, потому что правая кисть повреждена и целит опять в голову. А значит, надо ждать мгновения, когда его левое плечо будет впереди. Котляр шагнул вперед, показал, что сейчас размахнется. Лена прыгнула, выставляя ногу, ударила сверху подошвы ему в пах, опустившись на землю, упала на предплечье и, перевернувшись на траве через спину, тут же поднялась. Противник развернулся к ней, он стоял прямо. Похоже, что Ленин удар не нанес ему особого вреда. «Продолжим!» — усмехнулся он, резко выдохнул и принял боевую стойку. Теперь он немного расставил ноги, присел и выставил вперед левую руку. «Я предупредила полицию, куда и к кому навстречу еду», — сказала Самохина. «А ты и так в полицейской базе». Лена осторожно отступала к своей машине. Лаленкова стояла в стороне и выглядела растерянной. Котляр приблизился, прыгнул, рассчитывая схватить ее голову руками и нанести удар коленом снизу. Самохина ушла в сторону, успев ударить навстречу по его лицу ладонью сверху вниз, проведя пальцами и ногтями по его глазам. Развернувшись, ударила в голеностоп и отскочила. И все равно она понимала, что долго не продержится. Котляр опытнее ее и сильнее. И удар он держит. Просто не ожидал сопротивления. Но теперь собрался и ждет момента, чтобы решить их поединок одним единственным ударом. Шансов у нее никаких, а на честную борьбу нечего и рассчитывать. Толик потрогал расцарапанные в кровь щеки. «Удар тигра!» — усмехнулся он. «Кто тебя учил этому, дрянная девчонка?» «Майор Кунгуров. Ты бы против него и двух секунд не устоял». Котляр еще раз потрогал пальцами окровавленные щеки. Потом поднес пальцы ко рту и облизнул. Он уже понимал, что Лена отступает к машине, надеясь забраться внутрь и заблокировать двери. «Тебе не уйти», — сказал он. «Ключики-то от твоего Фольксвагена у Светочки». «У меня нет ключей!» — крикнула Лаленкова. «Она забрала, когда руку мне выворачивала». До машины оставалось 10 или 15 шагов, но бежать невозможно. Котляр не даст времени открыть дверь, да и спиной поворачиваться нельзя. Самохина продолжала медленно отступать, а противник приближался. Он показал, что ударит ногой, но вместо этого бросился вперед без удара, рассчитывая обхватить, повалить на землю и добить, когда девушка будет под ним. Ему даже удалось схватить Лену за талию, но это и было его ошибкой. Самохина опустила руку под захват, развернулась, а бросок через бедро — первое, что она выучила в детстве. Котляр плюхнулся на спину. Теперь все зависело от ее скорости. Шея противника была между ее ногами. Оставалось голеностопом левой зацепить голень правой ноги и, переворачиваясь на спину, удерживать его на земле, сдавливая ногами горло, распрямляя его здоровую руку на болевой прием, только бы хватило сил. Толик хрипел, не веря, что попался, и старался выдернуть руку, уйти от удушающего приема. «Светка! Светка!» — выдавил он. «Чего стоишь?» Лаленкова истошно закричала так громко, что где-то залаяла собака, затем подбежала и попыталась оттолкнуть Лену. А когда поняла, что не может справиться, опустилась на колени и схватила ее за волосы и вцепилась зубами в руку Лены, которая сжимала запястье хрипящего котляра. Но вдруг что-то огромное пролетело сверху. Лаленкову снесло вихрем. «Вовремя подоспели», — прозвучал голос Федора Рослякова. Он помог Лене подняться. В трех метрах лежала перепуганная Лаленкова, которую прижимал к земле шарик. Котляр поднялся, пытаясь отдышаться. «Лежал бы уж», — посоветовал ему Федор. Толик кивнул и попытался ударить нового противника. И сразу полетел на спину, оглушенный встречным ударом. Федор подошел к нему, бездыханному, наклонился и произнес: «Дзикуно сейсин, уканьё суру кото». «Что ты сказал?» — спросила Лена. «Да это все, что я знаю по-японски. Строчка из клятвы бойцов кёкусинкай карате. Мы будем уважать старших и воздерживаться от насилия».